Глава 29. Снова наряженная в пчелиное платье и котелок, я сажусь в лифт, чтобы вернуться на палубу Би, чувствуя ненависть ко всем, кто обращает на меня внимание. Болтовня и смех богачей в их модных вечерних нарядах отдаются звоном в моей голове. И этот звон не утихает, даже когда я иду по тихим коридорам капустной грядки. Значит, мама просто притворялась, что ей нравится эта шаль. Как же часто она делала храброе лицо ради спокойствия моего отца. Вернувшись в свою каюту, я достаю фото родителей и изучаю Ба, сияющего улыбкой на все еще молодом лице. В первый раз я злюсь из-за того, как мало эта фотография мне показывает. Это всего лишь миг, и нельзя увидеть, что скрывается за ним. Ба всегда говорил, что наша семья как четыре пальца на руке, и что мы должны держаться вместе, чтобы рука работала. Я думала, что Ба был указательным, главным, но, возможно, он был скорее большим пальцем, делающим что ему угодно, независимо от мнения других пальцев. Указательным была мама, держащая нас в узде. Но чтобы рука могла взять то, что ей нужно, пальцы должны действовать сообща. Сколько раз ей приходилось сдерживать собственные чувства. Может, мы с Джейми и были похожи, как только могут быть похожи те, кто рожден в одной семье, в одно время, под одними звездами. Но совершенно ясно, что при всем нашем сходстве многое мы видели совершенно по-разному. Добрый вечер, досточтимые родители. Хотелось бы мне порадовать вас более приятными новостями, но мы сделали все, что могли, и... Да, видели бы вы Джейми. Он был великолепен. И я надеюсь... Внезапно признаться в самом сокровенном, в желании отправиться в Америку вместе с Джейми, кажется слишком сложным. Если он присоединится ко мне, будут ли ценой этому его собственные желания? В то же время, как я могу распрощаться с единственным оставшимся членом моей семьи? Раздается стук в дверь. «Эйприл?» — спрашиваю я. «Нет, мэм, это Бакстер. У меня для вас саквояж». Вспомнив юного портье, нашедшего багаж миссис Слоан, я открываю дверь и быстро забираю крокодиловый саквояж. «Спасибо». Внутри я обнаруживаю шелковое платье цвета бархатцев, намного более вычурное, чем я ожидала от Эйприл, с кучей пуговок и лентами на запястьях. Жаль, что она не принесла саквояж сама, и не только потому, что могла бы помочь мне надеть это платье, но и потому, что мне нравится ее компания. Возможно, я уже не нужна ей теперь, когда ее наряды вызвали требующуюся ей шумиху. Полагаю, что и я в ней тоже больше не нуждаюсь. 14 апреля 1912 года. После беспокойной ночи воскресное утро врывается ко мне звоном корабельного колокола. Корабль несет нас вперед, и порт Нью-Йорка все ближе. Станет ли он для меня началом или концом? Оптимизм, переполнявший меня с тех пор, как я села на этот корабль, постоянно перемешивался с ужасом, как теплый поток впадает в холодное море, наполняя мои вены едва теплым содержимым. По крайней мере, меня все еще не арестовали, а это значит, что никто так и не подозревает о самозванке в каюте B-64. И, конечно, мистер Стюарт должен сегодня сообщить нам свое решение. Мы выполнили свою работу. И теперь он делает свою, составляя соглашение, отправляя телеграммы. Я натягиваю одеяло на голову, пытаясь снова заснуть. Джейми все равно не ждет меня на завтрак. Сосновый гроб стоит в поле, заросшем мальвой. Неужели Ба наконец-то ушел? На дереве Джейми пусто, все листья опали. Он сбежал навсегда. Его захватила та самая свобода, к которой он так стремился. Я подхожу к гробу, чувствуя ком в горле. Моя рука дрожит, когда я откидываю крышку на петлях, с ужасом ожидая, что там увижу. И вдруг я в гробу. Тьма накрывает меня, сжимает все крепче и крепче, и я не могу дышать, не могу дышать. Я сбрасываю с себя одеяло, судорожно хватая воздух. Кто-то стучит в дверь. «Миссис Слоан!» — зовет женский голос. «Миссис Слоан, вы там?» Я тороплюсь к двери, и моя сорочка, промокшая от пота, липнет к ногам. Лицо горит, словно его сунули в печь. «Минутку!» — говорю я сурово. «Кто это?» «Это Шарлотта». Я приоткрываю дверь, чтобы убедиться, что она одна. Ее карие глаза, растерянно моргая, смотрят на меня. Платье в морском стиле затянуто на талии, отчего ее фигура напоминает осиную. Я торопливо впускаю ее. «Джейми послал меня проверить, как вы. Он не видел вас целый день, а уже четвертый час». Мой желудок урчит, как глубинное чудовище, а Шарлотта смотрит на мою мокрую от пота сорочку. Я прикрываюсь руками, стараясь подавить ощущение, что я оборванка. «Я плохо спала прошлой ночью. Есть новости?» «Да, мистер Стюарт хочет встретиться с вами и Джейми сегодня после ужина». Взвизгнув, я вскидываю руки к потолку и чуть не падаю на колени. «Его слуга встретит вас в 8:30 вечера. Я так счастлива за вас!» Шарлотта с радостным вскриком обнимает меня, обволакивая ароматом душистого горошка. «Я подумала, если вы все-таки окажетесь в Нью-Йорке...» Ее взгляд упирается в ковер. «Может быть, вы захотите нас навестить? У нас есть лошади и места очень много. Половину комнат мы просто не используем. Как бы я хотела, чтобы их было кому занять?» «Вы так добры». Ее предложение трогает меня, хотя я и понимаю, что в первую очередь она думает о Джейми. И все же это хорошие новости. Она определенно не стала бы поощрять меня в дружеских чувствах, если бы Джейми не дал ей надежду на совместное будущее. И если причина в этом, значит, Джейми точно собирается в Америку. «Ну, я, пожалуй, пойду. Мама ждет, что я составлю ей компанию перед обедом». Бездонные блюда с креветками — единственное, что заставляет ее подниматься с постели. Ужасно хочется узнать, как все пройдет сегодня. После ее ухода я, как могу, упаковываюсь в бархатцевое платье, не завязав ленты на запястьях, поскольку не могу сделать это одной рукой. Затем прикрываю голову идущей в комплекте шляпой с невероятно широкими полями, которые хотя бы оставляют пространство между мной и собеседником. Накинув светлое пальто, я замечаю что-то на полу. Это перышко, похожее на крошечное белое каноэ. Должно быть, выпало из моего кармана. Я застываю над пером, нагнувшись, как цапля. Его кончик указывает на 12 часов. Что-то должно случиться. Это странное суеверие, которое можно толковать в две стороны. Такое суеверие следует называть просто неверие, потому что верить тут не во что. И все же у меня руки покрываются гусиной кожей. Подойдя к окну, я открываю его и отправляю чертов мусор лететь по ветру. Прежде чем спуститься на палубу И, я останавливаюсь перекусить перед лимонадным столиком, рядом с которым, по счастью, совершенно пусто. Предвечернее солнце светит тускло, едва мерцая, словно собралось пораньше на покой, и передает бразды правления Луне. Океан кажется слишком тихим, представляя собой живую палитру синих, голубых и серых оттенков. Я пытаюсь разглядеть рыбу или какого-нибудь другого обитателя этой водной пустыни, но ни один не показывается. Внезапно ощутив прилив одиночества, я пробегаю пальцами по фигурке кита в моем кармане. Она теплая на ощупь, будто излучает свою собственную энергию. На подносе лежат уже остывшие сырные булочки. Я поворачиваюсь к новому атлантическому ежедневному бюллетеню и съедаю одну, не поднимая вуаль. 14 апреля. Погода выше плюс 10 градусов по Цельсию. Ясно, ветер умеренный, северо-западный. Ночная температура упадет ниже 0. Возможно, встреча с айсбергами. Умерла медсестра Клара Бартон, сформирован королевский летный корпус. Оглянувшись вокруг, чтобы убедиться, что никто не смотрит, я вливаю в себя стакан лимонада и тянусь за второй булочкой. Но едва не давлюсь, добравшись до светской колонки. Мистер Стивен Слоан сделал значительное пожертвование Королевскому садовому обществу, чтобы разбить сад ароматов в память о его почившей матери, миссис Эмберли Слоан. Я срываю листок с доски, комкую в шар и сую в карман. Возможно, они уже идут по моему следу. Носок с деньгами. Сигнальный огонь вспыхивает в голове, и мне приходится остановиться, чтобы ноги не пытались бежать сразу в нескольких направлениях. Сперва я достану деньги, затем сниму столько листков, сколько успею. Может быть, уже слишком поздно, газеты вешают с самого утра. Но я просто не могу позволить, чтобы все их читали. Снова встав на цыпочки, я торопливо вбегаю в рубку, а оттуда спускаюсь по лестнице волне. Потолки и стены отрастили глаза. Каждый встречный, похоже, пытается заглянуть под вуаль, чтобы увидеть мое виноватое лицо. В фойе на палубе Би несколько людей крутятся у доски с листком. С ним я разберусь прямо сейчас. Я жду не менее 5 мучительных для меня минут, прежде чем вокруг станет пусто, и я смогу сорвать листок. «Прошу прощения», — мужчина с острыми скулами указывает на листок, который я пихаю себе в карман. «Я хотел его прочесть». Я гордо выпрямляюсь. «Подождите своей очереди, молодой человек», — произношу я высокомерно, толкая двери, ведущие на капустную грядку, и надеюсь, что он не пойдет следом. Двери закрываются за моей спиной, кажется, более неохотно, чем обычно. «Миссис Слоан!» «О!» — я вскрикиваю, чуть не налетев на стюарда Латимера перед номером мистера Исмея. «О, здравствуйте!» Он поддерживает меня под руку, не давая споткнуться. Я отшатываюсь по крабье, перебирая ногами. «Возьми себя в руки, ты дама из первого класса, а не оборванная беспризорница, таскающая выпечку». Я поправляю пальто, соскользнувшее с одного плеча. «Я надеюсь, ваш стюард хорошо заботится о вас?» «Да», — расслабляю лицо. «Я была удивлена, услышав, что вы сменили этаж». «Да, к стыду своему вынужден признать, что мистер Исмей остался недоволен моей работой, но я по-прежнему помогаю здесь, когда потребуется. Вам ничего не нужно?» Приятная улыбка освещает его бородатое лицо, когда он услужливо склоняется ко мне. Он не похож на человека, опасающегося попасть под удары бомбы скандала. «Вообще-то я хотела узнать, где вывешивают корабельную газету. Одна висит прямо за этими дверями». «Да, но есть ли другие?» «Я могу принести вам экземпляр в каюту?» «О, пожалуйста, не стоит беспокойства. Иногда я просто люблю почитать в разных местах». «Что за чушь я несу?» «Но это уже не важно. Все равно меня считают эксцентричной старухой». Он поднимает взгляд к потолку и принимается загибать пальцы. «Так, посмотрим. Есть еще один на прогулочной палубе, в библиотеке, в ресторане и в курительной. Итого 5. Видите ли, у нас нет возможности печатать много». Миссис Слоан, эта суровая старая перечница, чувствует, как смягчается от благодарности. «Стюарт Латимер, я понимаю, вы наверняка считаете меня чокнутой, потому что я ношу с собой табак в урне для праха. Но дело в том, что Перси любил именно этот сорт, и, ну, запах напоминает мне о нем. Пожалуйста, не нужно ничего объяснять. Я годами носил с собой носок моей малышки-дочери после того, как ее не стало. Что бы ни помогало вам справиться, лишь бы помогало». «Именно так». Я вытаскиваю суверен из кармана и протягиваю ему. «Миссис Слоан когда-то обещала, что даст каждому из слуг на чай суверен или 10 шиллингов в конце путешествия, а мое путешествие в первом классе подошло к концу». «О, спасибо вам! Я благодарна за вашу доброту». Он кланяется, и когда наши пути расходятся, я остаюсь с уверенностью, что если даже этот человек знает обо мне всю правду, он не повернет ее против меня. Добравшись до своей каюты, я собираюсь с духом на случай, если старший на корабле ждет меня по ту сторону двери. Но когда я открываю ее, меня встречает лишь свежий аромат бергамота, смешанный с тяжелым запахом лилий, что я спрятала в шкаф. Они пропадают там, как и все мои планы. Я запираю за собой дверь и кидаюсь к кушетке, с облегчением обнаруживая, что 2 полотенца и 1 носок с деньгами все еще в подушке. Возможно, они еще не вышли на мой след. Но смысла испытывать судьбу, оставаясь здесь, больше нет. Особенно теперь, когда столько поставлено на карту. Я запихиваю деньги вместе с маминой Библией в свой мешок для тапочек. Вспотев, я снимаю пальто, которое камнем оттягивает плечи, не забывая достать из его кармана фигурку кита. А затем бегу на выход тем же путем, которым пришла. Судорога в ноге заставляет меня остановиться прямо перед дверью мистера Исмея. Все это противоестественное ковыляние в пыточных колодках, называемых туфлями, доконало мои бедные ножки, а, возможно, и меня вместе с ними. Само собой, именно здесь меня и обнаруживают. Нельзя постоянно плавать через ров, полный аллигаторов, и в конце концов не попасться кровожадному чудовищу. Со стороны фойе приближаются две женщины, громко болтая на ходу. Чудесно. Я игнорирую их и смотрю на дверь мистера Исмая, притворяясь, что жду, пока мне откроют. «О, миссис Слоан, не так ли?» Я молюсь, чтобы моя шляпа поглотила меня, пока ко мне приближается Люси Дафф Гордон в шикарном наряде с завитыми на одну сторону янтарными локонами. Нежно-золотистая шляпка из первоклассной соломки обильно украшена перьями, подчеркнутыми темной лентой. Она похожа на тропическую птичку. Вторая женщина на фут ниже приятельницы, и на голове у нее широкополая шляпа с гигантскими розами. Я узнаю в ней женщину, спросившую меня, не отлюсили ли платье на мне в первый день в лифте. Я облизываю губы, пытаясь избавиться от сухости во рту. «О, здравствуйте, леди Дафф Гордон, рада вас видеть. Что ж, не позволяйте мне задерживать вас. Люси, пожалуйста, миссис Берта Чамберс, могу я представить вам миссис Эмберли Слоан? А, вы же веселая вдова». «Вас мистер Исмей тоже пригласил на бокал вина?» «Нет». Я пытаюсь вытянуть сведенную ногу, чтобы она хоть чуть-чуть расслабилась. Латунный молоток на двери мистера Исмея взирает на меня, словно глаз огромного кальмара, которого я как-то видела в рыбацкой корзине. К моему ужасу Люси стучит. «Я просто... я сейчас вспомнила, что меня кое-где ждут». Я пытаюсь ковылять дальше, но миссис Чамберс встает передо мной, уставившись на мое платье. «Это дом Июля?» «Да». Люси скрещивает руки на груди. «Нет, это не дом Июля, это мое платье». Ее глаза смотрят на меня, как дуло пушек. В голове бьется пойманной мухой паника, и ее жужжание мешает мне думать. «Зачем Эйприл присылать мне наряд от Люсиль?» Хотя сейчас не самое подходящее время, чтобы в этом разбираться. В любую минуту мистер Исмей может открыть эту чертову дверь. «Ах, конечно, вы правы!» Лицо Люси на глазах становится мягче. «Бархатцевая фантазия — одно из моих любимых платьев. Но ленты должны перекрещиваться вот так». Она хватает ленты на моих рукавах и целую вечность завязывает их крест-накрест, как на корсете. «Святая чешуя! У женщины без того куча причин для суеты». Она принимается за второй рукав, и я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не оторвать его и не ринуться бежать по коридору. «У меня есть новое платье, клубника со сливками, и оно бы изумительно смотрелось на вас. Буду рада, если решите примерить его». «Так, значит, Люси хочет создать собственную шумиху?» «Я непременно подумаю над этим. Рада была видеть вас обеих». «О чем тут думать?» — фыркает Люси. «Она, похоже, слегка нелюдима», — бормочет миссис Чамберс мне в спину, пока я ковыляю вперед, молясь, чтобы не встретить за углом новых аллигаторов.